Глава 20. Новый противник. Прошло несколько дней. Сколько событий тревожных и настораживающих. Все началось с утра, когда City News объявила о своем отказе полемизировать с реставраторами. Я вышел из отеля и позвал стоящий поблизости фиакр. Он медленно подъехал, но почему-то не остановился, а рванул вперед по улице. В ту же секунду из окна кареты раздался выстрел, и я услышал в 2 сантиметрах от уха свист пули, скользнувший по гранитному пилону у входа в отель. Выскочил швейцар, подбежал дежуривший полицейский. «Кто стрелял?» Я пожал плечами. Лица не видел, а номера экипажа не запомнил. «Стреляли в вас?» «Не знаю. Вот след пули», — и я указал щербинку в граните. «По-моему, возница совсем не походил на кучера». «Не обратил внимания», — сказал я. Швейцар посмотрел на меня с любопытством и ушел. Полицейский бросился докладывать о происшедшем начальству. Я оглянулся. Улица была пуста. Ни прохожих, ни экипажей. «Совсем как с Пасквой», — подумал я. «Та же направляющая рука». «Почему стреляли не в Стила?» «Во-первых, потому что убийство сенатора после его выступления сразу разоблачало бы виновников. А во-вторых, роль моя в последних событиях была разгадана. Холодная война подходила к точке кипения. Ликвидировать меня было проще и безопаснее. Невелика птица, советник сенатора». И хотя стреляли не из полицейского автомата, но стреляли метко. Только рывок экипажа чуточку изменил направление пули. Я вернулся в отель и позвонил в редакцию Мартину. Тот немедленно приехал, и, присев подальше от стойки бара, мы подробно обсудили случившееся. «Думаешь, Мердок?» — спросил Мартин. «Не сам, конечно, но кто-нибудь вроде покойного Пасквы». «Ну вот что», — решительно сказал Мартин после минутной паузы. «Я ухожу из газеты и буду сопровождать тебя, куда бы ты ни поехал. И номер в отеле возьмем 2-местный». «Две мишени вместо одной», — усмехнулся я. «У тебя есть оружие?» «У меня нет». «Оружие надо добыть». Я задумался, потом сообразил, что оружие можно достать у главного комиссара полиции. Времени терять не будем, нельзя. «Скажи портье, чтобы послал за фиакром», — попросил я Мартина. «Куда собираемся?» «К Бойлю». Мартин задумался. «Бойль не очень меня любит, Юрий». «Полюбит, когда узнает, почему ты работаешь у Мердока. Когда война объявлена, твоя маскировка уже не требуется». Бойль принял нас любезно, хотя и не без удивления увидел входящего со мной Мартина. «Что-нибудь срочное, Ано?» «Первое. Дональд Мартин наш человек. Он работал, я подчеркнул это слово, в прошедшем времени, у Мердока по нашему заданию. Был связным. А сейчас срочно переквалифицируется в моего телохранителя. Отсюда и второе. Нам необходимо оружие. Не полицейские автоматы, они слишком громоздкие. Их не спрячешь, а обычные многозарядные пистолеты, такие как у вас, например». «Значит, что-то случилось?» подумав, спросил Бойль. «Случилось». Я кратко рассказал ему о нападении у входа в отель. «Но почему стреляли именно в вас?» Пришлось объяснить, почему, по моему мнению, они решили не трогать сенатора. Мердок человек сообразительный и умеет делать правильные выводы. В кого бы вы стреляли, если бы хотели ответить по-мердоковски на выступление Стила? И меня, конечно, не устраивает участь Пасквы, сами понимаете. Не задавая больше вопросов, Бойль вызвал дежурного адъютанта. «Принесите два пистолета карманного образца и соответствующего калибра», — распорядился он. «Разрешение выпишите на этих двух джентльменов. Имена свои они вам сообщат. Кроме того, пошлите полицейского для дежурства у отеля ОМОН. Пусть осматривает все фиакры и ландо, останавливающиеся поблизости. «Привлечет внимание ваш полицейский», — сказал я Бойлю, когда адъютант вышел из кабинета. «Лишний глаз не помешает». «Убийце-профессионалу он не страшен. Меня могут обстрелять и на перекрестке, где скапливаются экипажи. Может это сделать и верховой, с конной дорожки. Годится и автомобиль, грохот только заглушит звук выстрела. Главное суметь вовремя ответить тем же. Пистолеты нам выдали, но относительно полицейского я оказался прав. Его застрелили на другой день, к вечеру, когда редкие газовые фонари в переулке позволяли стрелять из любого темного уголка или из соседнего с отелем подъезда, или из окон жилого дома напротив. Об этом мне сообщил по телефону Бойль, когда убитого уже увезли. Кто убил, неизвестно. Зачем, непонятно. Ведь нападение на вас не последовало. Нам просто хотят напомнить, что они сильны и располагают для достижения цели любыми средствами. И все-таки я почему-то не подозреваю Мердока, Бойль. Может быть, Фервилл или какая-нибудь другая шушера. Может быть, даже на свой риск и страх без приказа шефа. Мне до сих пор казалось, что я ему нужен живой, а не мертвый. Во всяком случае, не посылайте больше людей к отелю, Бойль. Сами справимся. Обычно поутру после душа я завтракаю у себя в номере или в баре внизу. Но на этот раз до завтрака мне захотелось подразмяться, побродить по тихой улочке со странным названием «Только для пешеходов». В утренние часы пешеходов здесь почти не бывало. Кафе, конторы и мастерские предпочитали более людные улицы. Слежку за собой я заметил не сразу. Правда, еще в вестибюле отеля у газетного киоска мне попался на глаза парень небольшого роста в сером укороченном сюртуке и модных узких клетчатых брюках. С какой-то непонятной рассеянностью листал он на прилавке одну из газет, словно ему было нечего делать. Я не спеша прошел мимо него, лишь скользнув взглядом по его нестерпимо клетчатым панталонам,